Глава пятая. Княжеский дар. «Это сельцо Моровым зовется», — сообщил Добрыня. «Отныне оно и все, что на пять стрелищ выше и ниже по реке, земля вся окрестная и боры, поля окрестные, сколько уж сам поглядишь по камням межевым, но немало владение твое и рода твоего», — сказал Добрыня и усмехнулся. «Ну как, Люба?» Духарев молчал. Честно сказать, у него не было слов. Вместо обещанных ранее трех мелких деревенек под Берестовом Владимир отдавал ему чудное место. 2 километра берега реки, прилегающие к нему поля и луга, дубовый бор. И не какой-нибудь реки, а пойму Десны, важнейшего из притоков Днепра, там, где Десна извивается ужом, образуя многочисленные рукава и старицы, наверняка богатые рыбой, на границе земель киевских и черниговских, на Торном пути, что связал Киев и Чернигов. Словом, на месте не только богатом и важном, но и стратегическом. В шагах в 100 ниже по течению за излучиной к берегу вышло стадо кабанов, несколько маток с выводками, полдюжины подсвинков. На людей стадо внимания не обратило. Добрыня с удовольствием наблюдал за Духаревым. Нравился ему произведенный эффект. Ну да, не ожидал Сергей Иванович подобной щедрости. Думал, выделит ему кусок земли где-нибудь в болотистых чащах, в самой середке слабозамеренных радимических племен. А тут такой дар. Удел этот племянник мой повелел считать княжьим. Добрыня точно решил добить Сергея Ивановича. И именоваться ты будешь отныне князем Моровским. И ждет от тебя великий князь, что возведешь ты здесь, над Десной, городок крепкий, из которого и водный, и сухой пути держать можно. Однако Добрыня сделал многозначительную паузу. Хоть и право у тебя на земле это и будет княжье, однако мы-то брать с проплывающих, проезжающих ни ты, ни родичи твои не должны. Полагаю, князь, ты достаточно богат, чтобы без него обойтись, верно? — Ага, — сообразил Духарев, — а подарочек-то хоть и щедрый, но с двойным дном. Место пограничное между двумя княжествами. Когда-то за Радимичами было. Теперь, после того, как Волчий Хвост, воевода киевский, Радимичей замерил, стала эта земля за киевским князем. Однако, поставь здесь Владимир крепость, Фарлав Черниговский не поймет, решит против него. Подозрителен черниговский князь. Старшинство Киева признает, но за свободу свою держится крепко и ревниво. А контролировать дорогу, что идет вдоль Десны, надо, потому что леса здесь весьма дремучи, а народишко, несмотря на близость центров цивилизации, изрядно дик. И дабы не случились истории вроде той, в которую Духарев сам угодил зимой, нужна полноценная крепость с полноценным воинским гарнизоном. И он, Духарев, идеальная кандидатура для реализации этой идеи, поскольку у него и средства есть, и воинский контингент для вразумления разбойничков. Ну и ладненько. Как-никак подарили Сергею Ивановичу не кусок хрусталя, а здоровенный алмаз, который, да, нуждается в огранке и соответствующей оправе, но от этого не перестает быть великой драгоценностью. «Не ожидал я», — произнес он совершенно искренне. «Щедро, Добрыня! Ой, как щедро!» «Когда выезжали, думал, небось, куда-нибудь на болото тебя приведу», — безошибочно угадал Добрыня. «Нет уж, сидеть ты будешь именно здесь, от Киева поблизости, чтобы, коль возникнет в тебе у племянника моего нужда, а возникнет она непременно, был ты не за 3 девять земель в болотах Радимических, а рядом. А теперь, князь воевода, держи грамоту свою». И поехали в сельцо. Оно теперь твое. Так что и угощать ныне ты будешь. Я бы от молодого просеночка не отказался. Духарев намек понял. Равдак, пошли десяток. Пусть свинятины на обед возьмут. Бать, а мне можно? — попросил Илья. Можно. Илья расцвел и сразу попросил. Мне бы рогатину. Рогатину? — Духарев поднял бровь. На поросенка? Так там и матки есть. Большие! «Ты, сынок, уважение к отцу имея», — усмехнулся Духарев. «Не у всех такие волчьи зубы, как у тебя». По правде говоря, для своего возраста у Духарева зубы были замечательные, но потакать младшему сыну он не собирался. «Будет тебе, поросенок», — пообещал Илья. «Три!» Раскрыл колчан и принялся отбирать охотничьи срезы. Тем же занялись и выбранные Равдагом дружинники. Может, кто из них и пожалел, что вместо молодецкой охоты грудь в грудь с матерым зверем будет скучноватый отстрел детенышей, но помалкивали. Их отправляли не на развлечения, а на мясозаготовку. «Лихой у тебя, сынок, растет», — заметил Добрыня, когда охотники отбыли, а бояре с остальными, вернувшись на дорогу, поехали к сельцу. «Добрым воем будет. Владимир мой по просьбе князя Уличского сам его попробовал. Говорит, ловок и силен не по годам. А ведь не кровный он тебе, из смердов». «Из смердов, случается, богатыри вырастают», — отозвался Духарев. «Артем его в рот наш привел, потому что за храбрость выделил. А я уж постарался, чтобы пестуны у него были добрые. Зиму и весну он у Стемида Большого жил, а до того в тму таракани у родича моего Машега. Да и братья поучаствовали, Артем с Богуславом. А главное — Рерих». Духарев вздохнул. Смерть старого варяга еще не стала прошлым. «Он ведь и меня учил, Добрыня. И даже Асмуда. Помнишь варяга Асмуда, Добрыня?» «Пестуна Святославова. Помню». Тут Добрыня тоже вздохнул. Он тоже не молод, а впереди дел много. «Рерих, варяг», — проговорил он задумчиво. «Не грусти о нем, Сергей. Такую жизнь боги не всякому дают». «Это верно», — согласился Духарев и не стал поправлять Добрыню, мол, не боги, а бог, потому что для Рериха то были именно боги, те, чье время кончилось. Илья потерялся меж столетних дубов, почувствовал себя мелким и незначительным, как мышонок посреди избы. Давно с ним такого не было, пожалуй, с того времени, как взял в руки собственный детский еще меч. Теперь у Ильи был настоящий боевой клинок, годный под взрослую руку, под его руку. Но тут, под сенью резных листьев, двигались многосаженные тени и говорили на том языке, что существовал еще до рождения пращуров. Конь Ильи, названный голубем за быстроту и сивую масть, остановился, копнул копытом старую листву. Илья замер. Теплый, душный, грибной, неподвижный воздух глушил звуки. Даже птах не слышно. «У заветного дуба на заветной горе ляг на землю, годун, и попроси ее, слов не ищи. Земля, она сама слова подскажет и сама все верному даст, лишь бы место правильное». «А как найти его правильное место?» — спросил тогда Илья. «А найти его нельзя», — ответил умирающий варяг. «Оно само находит». Илья опомнился, уже лежа на земле, впившись пальцами в мягкую подушку листвы. Поднял глаза и увидел гриб. Небольшой крепкий боровик, сулитый на шляпке. А дальше кровавую лужицу. Илья встал. Голубь беспокойно фыркнул в ухо. Илья ласково коснулся жеребца. Уже понял, откуда кровь. С притороченного к седлу кабанчика накапало. Зашуршала листва, конь тихонько заржал. «Я тебя предупреждал, хозяин, а ты не понял». «Хорош у тебя жеребчик». Между дубов стояли двое. Беловолосый дед, видом сварка ли волох, но с незнакомым золотым оберегом на груди, да еще таких размеров оберегом, что любой из знакомых Илье Нурманов при виде его слюной бы захлебнулся. А с дедом зверовидный косматый смерть. Такой большой, что даже брату Богуславу не пришлось бы глядеть на него сверху вниз. На голове у Косматова располагалась медвежья шапка со слепыми глазами и оголенными в смертном оскале зубищами. Такие же зубищи, вперемешку с живыми и мертвыми оберегами, частично прикрытые нечесанной бородищей, возлежали на бочкообразной груди нестриженного великана. «А вот оружие у лесовика не очень», — отметил Илья. «Тесак за поясом, да топорик, изрядных, правда, под стать хозяйской руке размеров». «Кто жеребчика-то учил, княжич?» — насмешливо спросил косматый. «Пистун?» Голос у него был подходящий, гулкий, низкий, а выговор похож на древлянский, но не древлянский, мягче. «Я не княжич», — хотел было возразить Илья, но вспомнил, что недавно сказал отцу Добрыня, и возражать не стал. Не поворачивая головы, он понял, что его обступили со всех сторон, не менее дюжины. И, судя по скрипу тетивы, самое меньшее — 4 лука. «Нехорошо. Луки, ясное дело, не боевые, а охотничьи. Боевой никто зазря даже в полсилы натягивать не станет. Но легкую кольчужку Ильи с 30 шагов и из охотничьего лука пробить можно, если стрела правильная и правильно попасть. Но так это еще попасть надо. Сам Илья, может, с лучниками потягался бы, да голубь рядом. На нем брони нет, погубит жеребца. Сами-то бить в коня не станут, дорогой. Но как начнут Илью целить, непременно попадут в голубя. Да и не станет жеребец мирно стоять, решит, что хозяин в опасности, сам нападет. Отослать бы его, но не приучен к такому боевой жеребец. Лежать может, в траве прячась, хозяина защищать, врага чуять. А вот убегать по хозяйскому приказу нет. Лишь представил Илья, как стрела бьет в шею голубя, и сердце захолонуло. Еще изнутри поднимался стыд. Он, воин, лежал на земле, ничего не видя, не слыша подобравшихся смердов. Хотя есть ли его вина в оплошке? Дивное случилось. «Ты кто?» — негромко, но веско спросил Илья, обращаясь не к косматому, а к седому. «А тебя, юнак, мамка с папкой вежеству знать не научили», — встрял косматый. «Не то знал бы, что на чужой земле господину ее вопросы задавать дурно. Невежде шкурка железная не поможет. Сэму!» Илья невольно усмехнулся. «Сойдись мы с тобой, смерть, один на один, я бы тебе показал, как шкурки снимают». Поймал взгляд седого, цепкий, острый. Вспомнил Рериха, и усмешка сбежала с лица. И потому что деда жаль, и еще от того, что новую опасность заподозрил. Если старый ведун, худо может выйти. Хотел молитву прочитать, но на глаза вдруг попала кровавая лужица кабаньей крови, и, само собой, как-то совсем другие слова пришли. Сначала в голове будто кто-то голосом Рериха усопшего проскрипел: «Земля кровью поена». А потом в памяти сам собой всплыл рассказ Вятича Бобреца, взятого отцом в рядные холопы по торговому делу. «В прежние времена как было?» — рассказывал Бобрец. «Коли два рода земли поделить не могли, то, чтобы лишней крови не лилось, выставляли каждый по богатырю. Чей победит, тех и земля. Оттуда и обычай у нас пошел — длани крепить». Что такое крепленная длань, Илья на себе испытал, когда к Вятичам в плен угодил в те времена, когда еще по-детски Гошкой звали. И сразу понял Илья, что вспомнилось не просто так. И сразу слова нужные нашлись. «Твоя земля, значит?» — проговорил Илья звонко, с вызовом глядя на Седовласова. «А твоя ли? Докажи!» Косматый засопел сердито. «Доказать?» — хмыкнул он. «Тебе, что ли?» «Да...» И умолк, остановленный прикосновением руки Седовласова. «Мне?» — твердо сказал Илья. «По обычаю». Медленно, чтобы не подумали лучники, что напасть хочет, Илья взялся за воинский пояс, расстегнул, снял вместе со всем, что на нем было, повесил аккуратно на седло. Также неторопливо стянул кольчугу под доспешник, глянул на косматого, спросил: «Что стоишь, борец? Или забыл обычай?» Косматый поглядел на деда. Похоже, растерялся великан. А может, не было у здешних такого обычая, как у вятичей. Вот это было бы не кстати. Но одно Илья знал точно. Не станут люди здешние бить стрелами того, кто оружие отложил. Ни печенеги чай, и лишней крови не прольют, если угрозы не видят. «Ну что?» — спросил Илья надменно. «Встанешь на землю свою сам или кого другого выставишь? Покрепче!» Седовласый чуть заметно кивнул, и косматый оживился. «А ты, однако, нахальный юнец! Я ж тебя задавлю!» Стянул с головы медвежью башку и сунул появившемуся из-за деревьев родичу. 11 их вышло из-за дубовых стволов, 6 с луками, остальные с рогатинами да топорами. Без броней, хотя это понятно, откуда броню смерда. Но не пахари, лесовики. Оружие держит умело, сноровисто, опасно. Одно хорошо, есть и у здешних обычай, схожий с святицким. Теперь дело за малым. Лешего этого озимь приложить. «Стой!» — шепнул Илья коню, легонько потрепав холку. «Не обидит нас. Не получится». Косматый тем временем стянул через голову шитую красной нитью рубаху, обнажив широченную волосатую грудь и тяжкие плечи с татуированными узорами охранных знаков. Илья тоже скинул свою, положил к прочей одежде. Встряхнул руками, покрутил головой, подышал правильно, чтобы кровь быстрее побежала, и сила внутри проснулась. Косматый уставился на литой золотой крест на груди Ильи. «Это что?» — показал пальцем. «Знак бога моего», — ответил Илья. «Пожалуй, стоит и сапоги снять. Листва мягкая. Верховые сапоги с каблуками тут не лучшая обувка. В правом сапоге, правда, ножик спрятан, но в дело его пускать все равно нельзя». «Слыхал я», — неожиданно сказал Седовласый, «в Киеве теперь только ему на древе повешенному кланяться велено. А наших...» Настоящих богов князь Киевский огню предал. Верно ли? «Долго ж до вас слухи идут», — заметил Илья. «С тех пор уже 11 раз солнце взойти успело, и дождик угольки от колод трухлявых дважды размыл. А ты их жалеешь, что ли? Или мертвое дерево так сильно любишь? Я вот живое предпочитаю». И, действуя опять по наитию, шагнул к ближайшему дубу, прижался к коре щекой, погладил, как только что коня. Живое на земле встает, а мертвое в землю уходит. Не свои это были слова, Рерихом в предсмертии произнесены, но к месту. «Диво дивное», — сказал Седовласый. «Юнак гололицый, а говорит, будто ведает». Непонятно, то ли с насмешкой сказал, то ли всерьез. Илья в ответ улыбнулся, показав ровные зубы. Не без усилия отлип от дуба, встряхнул кистями, подпрыгнул разок-другой. «Ты, — сказал он косматому лесовику, — раздавить меня хотел, а сам в землю врос аки дуб. Ждешь, когда желуди в волосах народятся». «Сейчас ты у меня по-другому запищишь», — пообещал космач. И немедля попер на Илью, косолапо вытянув ручище, чисто медведь. «Нет, не надо обижать медведя», — подумал Илья. Медведь, он так по-глупому никогда не полезет. Мог бы догадаться, что раз отрок при мече в доспехах, значит, непрост. Однако глупым оказался не косматый дядя, а сам Илья. Только он примерился, как бы половчее перехватить косматого великана и сбить с ног, а еще лучше обойти и врезать локтем по затылку, как могучий лесовик с неожиданным проворством махнул вперед, выбросил ручищу, сцапал Илью за шею, ну точно медведь лапой когтистой, и рванул к себе, опасно наклонив голову, чтобы приложить Илью лицом о твердую кость над лбом. И вышло бы, не успей Илья углом выставить локоть, который пришелся косматому точно в нос. От неожиданности лесовик разжал пальцы. Илья тут же влепил ему пяткой по стопе, лесовик, похоже, и не заметил. Может, зря Илья сапоги снял? Ухватил за толстый, корявый, как древесный корень, большой палец шуйцы и дернул, что есть мочи, выворачивая наружу и вверх, как учили с измала. Движение было привычное, ведь еще недавно Илья был мальцом в 3 локтя ростом, и бороться ему приходилось с рослыми, вошедшими в силу соперниками, которые были настолько же больше детского, насколько лесовик-великан больше отрока Ильи. Косматый, даже не хрюкнувший, получивший локтем в носяру, взвыл, дернулся, силясь освободить палец. Да так неудачно, что и вовсе вывернул из сустава. Тут уж лесовик совсем рассвирепел, махнул правой лапой, пытаясь ухватить за волосы. Илья еле уклонился, но палец все равно не выпустил. Оступился, схлопотал ребром стопы пониже коленного сгиба, просел на левую ногу, уже падая после резкого всем весом и силой рывка Ильи. Попытался снова схватить отрока, но не достал и повалился на спину. Тут уж Илья не сплоховал, поставил ногу лесовику на бороду, вернее, прямо на горло. И палец злосчастный, вывернутый под немыслимым углом, тоже не выпустил. Упрямый космач схватил Илью за ногу, но Илья добавил на нее весу, да так, что лесовик захрипел и произнес четко: «Отпусти! Моя сила взяла!» И убрал ногу, когда косматый разжал пальцы. Великан поднялся, глянул свирепо сверху вниз. «Может, зря я ему горло не разбил?» — забеспокоился Илья. «Вдруг тут до смерти положено биться?» И на всякий случай приготовился увернуться, если лесовик попытается его схватить. Не попытался. Прокосолапил к седовласому, который, не глядя на Илью, взял великанову лапищу, дернул разок, косматый охнул, вправляя вывернутый палец. Илья расслабился. Похоже, миновала опасность. Расслабился, мигнул. И обнаружил, что вокруг никого нет. Ни Седова, ни Косматова, ни остальных. Будто морок пропал. «Господи Иисусе Христе!» — пробормотал Илья. «Все-таки отвел глаза колдун языческий. Или и впрямь морок?» «Нет, не морок. Вон следы остались, листва разворошенная». Глаза отвел, но не тронул. Мести родичей испугался. Или обычай почтил. А если обычай, то выходит, по старинному праву он, Илья, теперь хозяин земли этой. «Не надо было его трогать», — проворчал Яруш, баюкая поврежденную руку. «Видать, боги его на место священное привели. Видели ж, как кланялся им. Зачем, сновид?» Жрец помолчал, перебирая узловатыми пальцами обереги, вплетенные в седые космы, потом изрек: «Еще кровь принес». «Кровь-то случаем», — возразил Ярош, — «с дичины накапало». Жрец поглядел на него, как на ребенка. «Случайно на вещую поляну приехал, случайно земле кланялся, случайно кровь ей дарил». «Я что?» — смутился Ярош. «Я богов не слышу. Что скажешь, то и делаю». «Что ты, сновид, скажешь?» — уточнил он. «Мне то непонятно, почему его, чужака, повешенному богу кланяющегося, наши боги приняли. Почему он, юнак, щенок, коему зим 15 не более, меня не зверг, а, сновид?» «Не 15, 14 будет», — сказал жрец. «И не щенок он, а вой киевский, что крови живой, человечьей попробовал. И не таи зла, пожалел он тебя». «Он меня?» — вскинулся Ярош. «Кабы ты меня не отозвал, я б его...» И осекся под строгим взглядом жреца. «На ногу свою глянь», — сказал тот. Ярош поглядел, распухла нога, даже в обувку не влезла. «Ну и что?» «Повалиться пройдет», — буркнул Ярош. «Кости целы, сам же сказал». «А приложил бы он тебя так по горлу, было бы цело», — спросил жрец. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Пожалел, а мог бы и убить, и земля б твою кровь приняла. Я б на его месте так и сделал. Значит, надо было Вячка послушать и убить, пока он мордой в землю лежал», — заявил Ярош. Жрец опять поглядел на него, как на несмышленыша. «Сильный ты вождь, Ярош, а думать так и не научился», — сказал он укоризненно. «Так подумай, позвал ты в дом гостя. Тот пришел по чести, подарок тебе принес. А сын твой или внук его из-под тишка взял да и зарезал. Что тогда?» «Смерти предам ослушника», — не раздумывая ответил Ярош. «А как же иначе?» «Вот потому я и не разрешил Вячке дурню стрелять», — сказал жрец. «Сам же сказал. Земля его позвала, дар крови от него приняла. А тут Вячка, как тот внучок». «Не могла его, чужака, земля принять», — буркнул Ярош. «Наша эта земля, и боги наши. Была наша, а теперь его», — напомнил Сновид. «Он тебя побил, и по старинному праву земля эта теперь роду его принадлежит». «Наша земля христианину!» — взвился Ярош. «Ты в том виноват, Сновид. Зачем велел мне с ним биться?» «Потому и велел, что знать хотел», — загадочно ответил жрец. И Ярош ответом не удовлетворился. «Что знать? О чем?» «Посыл от Лихитов к нам приезжал, помнишь?» «Помню. Так он не только к нам приезжал, ко всем родам корня нашего». «А чего хотел? Помнишь?» «Да ясно чего. Чтоб мы от Киева отложились. Оружие доброе дать обещал». «И что? Дней пять старшие тогда судили, рядили, как быть, думали даже князя выбрать. Да так ничего и не решили. Один лишь Соловей с Лихитами в дружбу вошел». «Соловей — изверг», — строго произнес Сновид. «Ему лишь бы мошну набить, а старшие о родовичах думают. Потому что помнят, как нас воевода киевский побил, да как бежали от него без оглядки. Вот и боятся теперь». «Неужели ты тоже боишься, Сновид?» — с сомнением проговорил Ярош. «Я не боюсь. Я слушаю». «Старейшин, что ли?» — с еще большим сомнением произнес Ярош. «А, по-моему, так это они тебя слушают. Да только ты молчал». «Молчал. Потому что не знал, как для рода нашего лучше. А теперь знаю, и ты мне помог». «Это как же?» «А так, что побил тебя отрок киевский на вещей земле, и ясно мне все стало». «Значит, не будем против Киева подниматься?» Сновид покачал головой. «Ну, тогда я домой пойду», — сказал Ярош. Но прежде чем уйти, вновь спросил. «И все же не понимаю я, Сновид, как же земля наша чужака позвала и приняла? Как такое быть может? Как такое боги наши, Ярила, Похвист, Лада, как они такое дозволили? Они, может, и не дозволяли, да что с того? Земля, Ярош, она древней богов и сильней. И боги наши сами на ней живут, потому что с пращурами нашими на землю эту пришли. А до того тут другие боги жили, и другие племена им кланялись». «Получается, теперь на земле нашей Христос будет жить?» — огорчился Ярош. «А как же мы тогда?» «Я от старых богов», — спокойно и уверенно произнес жрец. «Сила моя от них, и силы этой на мой век хватит. А ты молодой, тебе о будущем думать надо, детей поднимать. Может, и тебе придется оберег с висящим на дереве надеть и от богов наших родовых отречься». «Никогда!» — отрезал Ярош. «Лучше я сам себе жилы вскрою, чем от веры пращуров отрекусь». «Иди домой, Ярош», — сказал Сновид. «Иди да поторопись. Не то опять гостей кто-то по неразумению обидеть захочет, и тогда тебе и жилы отворять не придется. Другие отворят».